Старик был не на шутку перепуган. Он сделал рукой отчаянный жест, повелевая пониецу убрать пряжки подальше, и с ужасом взирал на трансмутатор. Пониец обратился к присутствующим. «Господа, вот золото, настоящее золото. Если вы сомневаетесь, то можете подвергнуть его любым физическим и химическим анализам и убедиться сами в его схожести с природным. Любое железо поддается обработке таким способом. Ржавчина и небольшие примеси сопутствующих металлов – не помеха». Слова пониеца повисли в тишине. Пряжки еще лежали на его ладони. Молчание было красноречивым. Верховный магистр наконец взял себя в руки. Только он потянулся за пряжками, как ускалицый Ферл вскочил и крикнул: «Ваше превосходительство! Но золото получено из загрязненного источника!» Пониец возразил: «Прекрасные цветы вырастают из грязной земли, ваше превосходительство. Вы торгуете со всеми соседями, покупаете у них разные вещи и не спрашиваете при этом, как их изготовили. В древней машине, благословленной вашими предками, или на каком-нибудь проклятом небесами устройстве. А потом, я же не предлагаю вам прибор. Я предлагаю золото». «Ваше превосходительство!» — не унимался Ферл. «Вы не можете отвечать за грехи чужестранца, который действует против вашей воли. Но принять этот греховное псевдозолото порочным методом, изготовленное из железа в вашем присутствии, на ваших глазах и с вашего согласия, это оскорбление духов наших предков». «Но все-таки золото есть золото», — колеблясь проговорил верховный магистр. «Это выкуп за того, кто сидит в тюрьме. А вы, Ферл, чересчур придирчивы». Он принял из рук пониицы пряжки, протянул их Ферлу, но тот гордо отвернулся. «Вы сама мудрость, ваше превосходительство», — смиренно произнес пониец. «Ведь помилование осужденного не оскорбит памяти ваших предков. Кроме того, полученное золото можно принести им в жертву. Если оно несет в себе зло, то распадется в прах, будучи приложенным к благословенному святилищу». «Клянусь прахом моего дедушки!» — изумленно воскликнул верховный магистр. «Ферл, что вы скажете об этом молодом человеке? По-моему, он дело говорит. Его слова благочестивы». Ферл мрачно проговорил: «Если только они не были продиктованы злым духом». «Сделайте так, ваше превосходительство», — предложил ободренный пониец. «Возьмите золото в плен. Поместите его на алтари ваших предков, как жертвоприношение, а меня задержите на 30 дней. Если к концу этого срока вы не заметите никаких признаков отторжения, то есть если не произойдет никаких несчастий, это будет указанием, что жертва принята». Верховный магистр торжественно поднялся и оглядел присутствующих, ища одобрения на лицах сановников. Даже Ферл, пожевывая кончик рыжих усов, церемонно кивнул. Пониец улыбнулся и возблагодарил небеса за пользу религиозного образования.